эфіры радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» правучыць перадача «Тарашкевіца». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з мовазнаўцам Змітром Саўкам. Ну, а зараз падарожжа свабоды. Сёння аповед Віталя Сямашкі пра вёску Годава, што ў Лідскім раёне. Самадзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Лічыні, ў вёсцы Голдава, я чуў даўно. Апавядалі, што падобна славутаму Перасмані, ён вырошчваў кветкі ды маляваў цудоўныя сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозненне ад героя вядомай расійскай песні «Ружы» дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавяскоўцам. А прыгожую гісторыю я ўспрымаў як легенду, аж да таго, як будучы ў Лідзіі, не ўбачыў на выставе карціны таго самага Сцяпана Пуцько. Запомнілася яго пагоня. Гняды з чорнай грывай хвастом конь наўскачу носіць скрадзеную нявесту. За імі няспыннай віхурай імчацца яе суджаны, піродныя, каб вярнуць дзяўчыну дамоў. А кажуць, з вёскі мастак бадай не выязджаў. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе самы паспяховы фермер Лідчыны, Іван Арлавец, я вырашыў, еду ў Голдава. Панядзелак у клубе выхадны. Таму да прыезду тутэйшых даследчыц творчасці Пуцько маю колькі часу. У сельсавеце гутары са старшынём, з спадаром Людвігам Рудзевічам. Кажа, што аграгарадок запланаваны на будучы год. Пакуль жа Голдава адзіна на Лічыні негасіфікаваная вёска. Отопление печное, стоят котелки в подвале. Людям для того, чтобы иметь в доме температуру хотя бы 20-21 градус, необходимо сжечь в день хотя бы 8-10 кошей в брикета или дрова. Опять же, это южный вариант, таких домов у нас 14. Ну, многие покидают, уезжают, но, конечно, это стоит неудобство, ты проходишь с работы, надо топить печку, где-то в часиков 9, здесь появляется какое-то тепло. У минулом годе на больше как 3,5 сотни жихаров было 43 смерти, а народилось только 7 детей. Демография выникает из речаисности, в якой годами живут и працуют у СВК Голдава Агра. Кажа сакратарка сельсовету, каренная жихарка, спадарня Зоя Баклага. Не хочет задерживаться молодежь. Заробки низкие. Доярка до 1600 выходит. Ну, али у полеводстве. Ниже и за 100 бывает. Больницу-то хотели закрыть. Али люди съездили на прием туда головного врача. Старосты весок сбрали сродки, покрасили, поклеили. Мабуть, наибольш болюча отбивается ситуация на тутейшей школе. Просторный будынок потенциально вмещаю себе до 300 вучнев. У самые лепшие часы колькость их не превышала за 250. Теперь всего за полсотни. Наракает директор, спадар Миколай Рагель. Сумам называя себе дитем перебудовы. В том сенсе, что заняпад отбывался на его вачах. И отток в учню отбывся годов 4-5. Великая тякучесть кадров. Когда сегодня у колгаса нема специалистов. За техники, головных инженеров. Когда годов 10-15 тому назад, завжды оставалось у вёсцы 2-3-5 учню механизаторами. То сегодня куда им идти? На один у вёсцы ферма на ускраине шкандыбаю по замерзлых колдобинах. На сустрач катить повозка с бетонами воды для живёлу. Знаёмлюся с подвозчиком, с подаром Александром Кожемяком. Каренны, 2 года до пенсии. Все вручную. 10 бетонов, то попробуй. 40 бетон литров. Сколько воза? 2 раза надо. Утром поить и вечером. А мальтонов вручную? Да, да, вот каждый день. 7 раницы мы до 7. С 7 до 7. Сколько зарабатываете? 400-350. А где лучше ты найдешь такую работу в колхозе? На ферме гадуется 260 коров. Праца не той, как престижная, а одиная тут. Тем не менш, загадчик фермы Александр Рашкевич каже. Я взял бы еще троих. Некого брата. 21-годовый Михаил Штурлиц недавно скончил колледж, выучился на ветеринара. Самый молодый, але... А теперь уже лепшее место нашел. Около города. Я вертаюся до клубу. Мои суразмовницы уже прибыли. Знаёмся с директоркой Лидией Чарковской и мастацкой кіраўніцай клубу Лидией Балдовской. Вывучэннем жыцця и творчасці Сцяпана Пуцько займаюцца 7 год. 4 года тому дамагліся, каб імя і героя з'явілася ў беларускай энцыклапедыі. Пра героя неперабольшання я па вачах бачу, наколькі завочна улюбёныя яны ў колішняга аднавяскоўца. Ён ад прыроды ушчэрбны быў, ён гарбатенькі, але даў яму такі дар маляваць карціны. Асабліва любіў кветкі. Аддаваў усе свае сродкі, пісаў другія гарады, нават у Рыгу, каб яму высылалі насення, там лукавічкі, тых гладіолусаў, ці тюльпанаў. У яго самы красівы палісаднік быў. Многа карцін яго ў кветках. Мы збіралі многа карцін па вёсцы, і людзям дорагі яны. Яны нават не хочуць аддаваць, бо гэта як памяць. Степан Пуцько пражыў 93 гады, памёршы ў 1970-м. Пры жыцці выставляцца не мог. Духоўна-рэлігійныя матывы ў творчасці перашкаджалі. Да, тады ж не можна было, можа па гэтаму. У царкве нашай Голдаўскай і ў Баброўскай не толькі іконы, а даже харугві ён пісаў. І таксама ўсё ў кветках. Суразмоўніцы ў клубе працуюць 10 годзін. Я спытваю, чаму так позна заняліся Пуцько. Вы ведаеце, для людзей вёскі гэта было абыдзена. Вот жы дзеда такі дзівак. Клічка на яго была Багамас. І яго цанілі, яны яго паважалі. Мы рашылі адкрыць у сябе ў клубе музей. Карціны, розказны всякія збіралі пра яго. Вось смешную байку нам расказалі. Тады мала было паштова ці журналаў. Хто з вёскі калі найдзе, сразу нясуць да яго. Ён перамалёўваў. Ён мог ісці, вот што-то яму ў голаў. Плясь, ён мог нават сесть і на пяску намаляваць набросачак. Ці ў галёк возьме які і на дзвярах, і на сцяне. Ён быў як не ад сябе. На яго называлі вясковы дзівак. У цыкле «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра вёску Годава, што ў Лідскім раёне. 45-гадовы фермер Іван Арлавец сваю гаспадарку заснаваў у некалькі кіламетрах ад Голдава, ў вёсцы Хадзюкі. Цяпер за сценку па колькасці насельніку. Першапачаткова з намерам шырэй разгарнуцца, а атрымалася ж, згаджаецца нават у сельсавеце, поўная процілегласць голдаўскаму заняпаду. На двары ля своеасаблівага праўлення бульбаўборачны камбайн, капалка, мас, як ён кажа, аўтабас, іншая тэхніка. Побач цяпліцы з гародніны, збожжа пасеяна на 25 гектарах. Яшчэ на 12 гектарах. У мінулым годзе сабраў 300 тонн бульбы. Усяго мае ўжо 70 гектараў. У фермеры пайшоў 6 год таму. Да гэтага працаваў інжынерам у калгасе. Іван сярэдняга росту, каржакаваты, з крыху напружаным позіркам і закручаным чубам. У фермерскім жыцці, кажа, не да амбіцый. Потому што это работаць не па 8 часоў суткі, а ну хаця бы 13 часоў 14. Начынаецца з 7 часоў утра і бывае да 11 вечара. Я кадай ішоў работаў у хазяйстве, было желание чем-то своим, потому что заработные платы при развале Советского Союза было $12 в месяц. Вот у меня высшее образование и у супруги тоже. Она инженер-строитель. Была в декретном отпуске. Пришлось уйти на свои хлеба. Суразмоўца расказвае, якімі пакручастымі шляхамі прыйшоў да спецыялізацыі на гародніне. Адчуваецца, што справа яму бясконца цікавая. Мне таксама. Перед фермерством было 3 гектара в арензе. Мы садили картошку, была своя грузовая машина, мы эту картофель не только свой закупали у населения, вывозили в Россию. А чтобы зимой была работа, я купили в хозяйстве Голдавагро складские помещения. В 2001 не урожай картофеля. Мы решили открыть фермерство, попробовать сада. Оказывается, ну, на 1 гектар надо было $4000. Мы хотели гектара 4 заложить. Таких денег не было. Решили того, что она трудоемкая, но быстро окупается. И никаких ни кредитов. Первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первые урожаи мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лидском районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1.5 до 2 раз. Идет на расширение. Потому что мы здесь пришли не на день, не на два, не на год. Я узгадываю слово Лукашенко про то, что будущее за господарками, у яких не меньше за 10 тысяч гектаров. Если мне дали бы не 10 тысяч, а 2 тысячи гектаров, надо очень много денег, то мне дал $1,000,000. Я не боялся бы этих денег брать. Взял и с удовольствием вернул. Любому человеку дает большие объемы, он морально не справится. Надо самому развиваться до какой-то своей планки. Я пока-то не дошел, и мне это пока что все не унося. Но еще проблема. Кому это ставить? Не более надежды на дочь. У меня двое детей. Учатся в Минску. Дочь университет народного хозяйства бывший, а сын БПИ бывший. Жалко будет оставлять это государство. были, чтобы это все разбурилось. Понимаете, участников очень мало, чтобы они подняли сельское хозяйство. У Голландии 1.5% не только всех остальных забеспечивали сельхозпродукцию, але и на экспорт дают. Я не против. Это надо постепенно, надо, чтобы была государственная программа. Те колхозы, которые нерентабельные, кто-то желающий хочет взять, и их надо отдавать. Нереально такие большие деньги вкладывать в хозяйство, которое не возвращает долги. Вы в любые кредиты не под 20%, а под 5%. Можно было бы брать и развиваться. Спадар Орловец отшивается седла и любимого коника. Его 13 наемных рабочих працуют зараз на теплицах, где он добился своих наибольш значных господарших удач. Мы занимаемся производством зеленого лука-пера в зимних условиях. Месяц до 5 тонн без луковиц очищены. Мы обеспечиваем город Лиду, Гродно и часть Барановича. Попробовали сад на 1000 яблок. Был клуб, хотим сделать жилое здание под агротуризм. Чем вы хотите прилавливать? А у нас теплицы, сад, бассейн, банька. Теплицы маюць оранжерейный выгляд. Аккуратные палицы на 4-5 поверхов, постоянная вышепокаёвая температура и свежий пясочек на проходах. Я ознаёмлюся с работниками. Оказывается, наиперш сёска. Семашка Сергей, 20 лет. Ванцевич Елена, 18 лет. Мисюк Нина, 52 года. Твои одногодки на ферме?